Глава 77. Суббота, 3 ноября 2018 года. Сестера выскочила из машины, когда та еще не остановилась. Она знала, что одна единственная секунда может стать решающей, когда над чьей-то жизнью навис дамоклов меч. Она держала в руках телефон. Весь экран занимало изображение колокола. Теперь его звон слышался одновременно через динамик и вживую со стороны часовни. «Вперед! Идемте все вместе! Айтор, поторопи воздушные и морские подразделения! Они уже должны быть здесь!» «Он здесь! Не знаю, что он задумал, но он не выберется отсюда», — заявила она, обращаясь к коллегам. Две патрульные машины на полной скорости мчались по дороге. Их сирены разорвали напряженную тишину бухты и заглушили металлический звон колокола. Когда прибудут вертолет и патрульный катер, Сан-Хуан-де-Гастелугаче станет идеальной мышеловкой. Но что-то не сходилось. К чему такой самоубийственный выбор? Зачем ждать их вместе, откуда нет выхода? «Мы должны взять его живым», — сказала сестера, и ей неприятно было сознавать, что это было скорее предупреждение для нее самой, чем для других. «Абсолютный приоритет — жизнь Сары, она не должна пострадать». Пояснения были излишни. Протоколы действий в случае захвата заложника говорят об одном. Главное — спасти его. Все остальное — вторично. Зазвонил телефон. Это был Мадраса. Он сообщил, что уже едет. Он умолял сестера не спешить, но в то же время просил освободить Сару любой ценой. Они не могут позволить себе еще одну смерть, особенно с учетом того, что все телеканалы страны транслируют в прямом эфире происходящее в Гастелугаче. «Нужно было вызвать саперов», — заметил Чема, который стал спокойнее с тех пор, как они нашли Хулию. «Все это очень странно». Закрыв глаза, сестера прикусила губу. «Он прав. Возможно, это ловушка». «Мы не можем себе этого позволить. Сколько они будут добираться сюда? Жизнь этой женщины висит на волоске. Мы будем осторожны, осмотримся на подходе к часовне, но нам необходимо подняться туда сейчас же». Снова сирены. На этот раз к ним спешила машина скорой помощи. Полицейские рванули к машине по извилистому каменному мосту. Колокол по-прежнему звонил, но его частично заглушал шум волн и крики чаек, парящих в воздушном потоке. Сестера посмотрела наверх. Под бледным небом, скудно усеянным золотистыми облаками, развернулась картина, от которой захватывала дух. Как судьба может разыгрывать такие жестокие шутки? Они ведь собирались в ближайшее время съездить в Гастелугаче. И вот теперь она здесь, на месте преступления. «Что, черт возьми, он задумал?» — спросил Чема. Его галстук развивался на ветру, будто флаг. «Понятия не имею. Кажется, это финал. Он решил сдаться». «Я не понимаю. Если он собирается уничтожить всех роженец 79-го, остались еще две. Какой в этом смысл?» «Этот ублюдок не собирается сдаваться», — возразил Чема. «Это уловка». Сестера не хватало воздуха на разговоры. Сколько ступеней они уже преодолели? 100? 150? Сколько еще им осталось? Но у него нет отходного пути. Уловка это или нет, он в ловушке. Из-за поворота показался железный крест. За ним другой и третий. «Крестный путь, распятие Христа», — сказал Чема, словно угадывая ее мысли. «Этот ублюдок играет с нами. Наверху ждет смерть, последняя остановка». Никаких возражений. Сестера была с ним согласна. Оставалось лишь понять, чья смерть — Сары Корритеро или ее похитителя. Что задумал этот мерзавец? «Мы остановим его. Здесь больше никто не умрет. Никто!» До вершины оставался последний лестничный пролет. Лучше перевести здесь дыхание, иначе у похитителя будет явное преимущество. Он вооружен? Где этот чертов вертолет? Неужели от базы так далеко лететь? С воздуха они смогут наблюдать за происходящим у часовни. Пока же им известно только то, что транслирует через видео преступник, и слышен ритмичный звон колокола. «Вперед!» — предложил Чема. В белой рубашке и с развивающимся на ветру галстуком он был похож на агента ФБР из американского кино. Сестера прикинула в уме. С ней 6 человек, включая Айтора и Чему. Еще один фургон с подкреплением едет сейчас по дороге в Бермео, а внизу уже припаркованы 2 машины скорой помощи. А это что за фургон со спутниковой антенной? «Сюда едет телевидение», — проворчала она. «Чема, сделай так, чтобы у них не было доступа туда. Я не хочу устраивать шоу. Остальные прикройте меня. Мы поймаем его живым. Если он не вооружен, никто не должен стрелять. Это ясно?» Все ответили «да». Компания подобралась пестрая. Одни были в форме, другие в штатском, но все с табельным оружием. Неизвестно, что задумал убийца с тюльпаном, но если он рассчитывал выйти сухим из воды, его ждет сюрприз. «Вперед!» Они побежали. В висках стучало. Всего 14 ступенек, 14 шагов до встречи, которую назначила не она. «Нет!» Эту встречу задумал убийца, который держит в страхе всю округу. Мяч на его стороне, но сожалеть по этому поводу некогда. 3 ступени. 2. На одной из каменных плит показался след, который, по легенде, оставил Иоанн Креститель. «Стоять!» — приказала она, замерев на месте и преградив путь остальным. Мысль о взрывчатке начала казаться очень реальной. Все это слишком странно. «Вы опоздали!» — с равнодушным видом заметил Альваро Ордунья. Он отпустил веревку колокола, и звон начал стихать. «Где она?» — спросила сестера, оглядевшись. Никаких следов взрывчатки и пропавшей женщины. Альваро улыбнулся. Это была несчастливая улыбка победителя. Он казался грустным, подавленным. «Куда ты ее дел?» — сестера подошла ближе, направив на него пистолет. «А это уже ваша работа!» — усмехнулся он и свел запястье перед лицом, чтобы легче было его арестовать. Сестера не стала терять времени даром. Ее напарники застегнули на нем наручники. Сара могла быть только в часовне. Здесь больше никаких укромных уголков. Дверь была заперта. 1, 2, 3 удара о замок, и дерево поддалось. Внутри было темно, но часовня была маленькой, и при свете дня фонарик не требовался. Над алтарем возвышался нос лодки, а с деревянного потолка свисали несколько моделей кораблей. Кроме этого, здесь были только скамьи и потушенные свечи. «Никого!» — сказал Айтор и выбежал на улицу. «Этот ублюдок сбросил ее с обрыва!» Сестера следовала за ним. Ее обуревали ярость и чувство беспомощности. «Где Сара? Где?» — крикнула она, схватив задержанного за грудки. Альваро пожал плечами. Снова эта грустная улыбка. Его взгляд упал на море. Руки сестеры сжались, и она едва подавила желание задушить его. С базы в Бермео приплыла спасательная лодка. Среди экипажа оказался Рауль, и он помахал им. Он присоединился к поискам, как только до него смогли дозвониться. Рауль глубоко переживал из-за исчезновения Хулии, как и все остальные. Почти сразу же из-за покрытых соснами скал, наклонившихся к морю, показался вертолет. Возможно, еще не все потеряно. С воздуха и моря найти женщину будет проще. Она едва ли выжила после падения отсюда, — заметил Чема, склонившись над обрывом. Шестеро других полицейских прочесывали окрестности и глядели на Бискайский залив с импровизированных смотровых площадок на вершине скалы. Сестера знала, что он прав. Если он сбросил ее отсюда, она, скорее всего, разбилась о камни. Даже если она упала в море, это вряд ли ее спасло. Кто мог выжить, ударившись о воду с высоты 80 метров? Она схватила убийцу за горло. «Что ты с ней сделал? Отвечай, или я убью тебя прямо здесь!» Ее руки сжимали его шею с такой силой, что лицо Альваро побагровело. Она была в ярости. Никаких шуток. Она намерена покончить с этим негодяем. «Ане!» — послышалось за спиной. «Разумеется, это был Айтор Гоэнага, ее ангел-хранитель». Сестера повернулась к своим спутникам. Они бросили поиски и с любопытством наблюдали за развернувшейся сценой. В глазах некоторых из них она прочла одобрение. Удивительно, но в их числе был и Чема. «Анне, ты способна на большее. Мы добрались до него благодаря тебе», — сказал он, подойдя ближе. «Не марай из-за него руки. Так ты сделаешь ему одолжение. Он получит пожизненное». Неужели это Чема только что положил руку ей на плечо? Неужели он пытается удержать ее от ошибки вместо того, чтобы спокойно стоять в сторонке? Ведь командование перейдет к нему. «Скажи мне, где Сара?» — сестра едва узнавала собственный голос, искаженный гневом. Освободившись от смертельных объятий, Альваро упал на колени. Он шумно кашлял. Его дыхание — мучительный хрип, заглушающий прилив волн. «Говори, ну же!» — приказал Чема. Он тоже был вне себя. Это было слышно по его голосу, всегда такому спокойному. «Что ты с ней сделал?» Ему приходилось перекрикивать гул вертолета. Тот летел очень низко. Преступник попытался выдавить из себя улыбку. Он тянул время. «Ее забрало море!» — тихо пробормотал он. Чема пришел в ярость. Сестера никогда не видела его таким. Казалось, он вот-вот ударит задержанного. Он занес правый кулак над лицом Альваро, но в последний момент сдержался. — Ты сбросил ее, сукин сын! — воскликнул Чема, склонившись над обрывом. К нему присоединились остальные. Белая пена контрастировала с бушующим океаном. Если Сара упала со скалы, то она точно мертва. «Когда ты ее сбросил? Она связана?» — спросила сестера. Она цеплялась за остатки надежды. Альваро уставился в пол, не обращая на нее внимания. Сестера повторила вопрос, схватив его за волосы и заставляя смотреть прямо в лицо. «Море забрало ее!» «Он что, плачет?» На его глаза навернулись самые настоящие слезы. «Ты, мразь!» — сестера толкнула его на землю. Повернувшись к полицейским в форме, она добавила: «Уведите его в машину! Я не хочу его видеть!» Альваро не сопротивлялся. В сопровождении двух полицейских он начал спускаться к патрульным машинам. Передвижная телевизионная станция развернула антенну. Все было готово к прямому эфиру в утренних новостях. Оператор, занявший позицию на каменном мосту, снимал патруль. Число полицейских, собравшихся в бухте Гастелугачи, впечатляло. Телезрители, которые смотрели трансляцию на маленьком экране, не смогут обвинить их в несерьезном отношении к делу. И все же им не удалось спасти Сару Карретеро. Сестера чувствовала вину. Радость от ареста убийцы омрачали затянувшиеся поиски. Где пропавшая женщина? Ей придется послать за дайверами, если тело опустилось на дно. Ей было неприятно, что она уже думает о Саре, как о трупе. Куда подевалась надежда? пока не найдено тело, она должна верить, что та все еще жива. У одного из крестов убийца с тюльпаном обернулся. На этот раз по его лицу скользнула мимолетная улыбка, которая уязвила гордость Сестера. «Жертва обнаружена!» — объявил голос Рауля по радио. Сестера оглянулась в поисках спасательной лодки. Та подплыла очень близко к берегу, рядом с мостом, соединяющим Гастелугачо с материком. «Он привязал ее к одной из опор. Она тонет!» Следующие несколько минут металлический голос напарника продолжал звучать в ушах Сестеро. Приказы следовали один за другим на бешеной скорости, но они были излишни. Все и так знали, что делать, и делали это. Речь шла о спасении Сары Карретеро. Остальное было неважно. Исчезли рев волн в бухте, шум пропеллера, крики полицейских, пытающихся добраться до веревок, которыми была привязана пострадавшая. Для Сестеро мир сузился до лица жертвы. Женщины с потерянным взглядом, которую то и дело с головой накрывали волны. Патрульный катер безуспешно пытался приблизиться к ней. Ему мешали скалы. Вертолет тоже не мог пролететь между каменными опорами. Сестера попросила веревку. Она спустится сверху. Рядом с ней стоял Чема. Он неожиданно сорвал с себя галстук и закатал рукава рубашки. Зачем ему нож в зубах? Какой-то полицейский пытался помешать ему спрыгнуть. При таких волнах это безумие. Слишком поздно. Чема уже барахтался в безжалостной белой пене, не в силах обрести контроль. Море болтало его, как тряпичную куклу. Если никто ему не поможет, он утонет, как Сара Карретеро. Сестеро начала спуск. Несколько полицейских травили веревку, конец которой доходил почти до самого моря. Когда Сестеро спустилась ближе к жертве, вся надежда испарилась. Бискайский залив яростно обрушивался на мост, и голова женщины безвольно запрокидывалась при каждом натиске волн. В лучшем случае она без сознания, в худшем прилив уже лишил ее жизни. «Быстрее! Мне нужно вниз!» — приказала Сестера тем, кто ее опускал. Едва договорив, она увидела, что Чеме удалось ухватиться за Сару. Его руки ловко перерезали веревки, опутавшие жертву. Удивительно, как ему удалось найти на это силы. Он кашлял и тяжело дышал. «Поднимай ее! Скорее!» — крикнул он, помогая Сестеро привязать Сару к веревке, свисавшей с моста. Голос Чемы звучал не громче шепота. И тут волна накрыла его с головой. «Чема!» — крикнула Сестеро. А веревка уже тянула ее вверх. «Чема!» Ответа не было. Только рев моря, недовольного своим пробуждением в то ноябрьское утро.